Эпилог. Сейчас очень трудно осмыслить итоги моих поступков, потому что я окончательно заблудился в самом себе. За последний месяц я наделал столько глупостей, что другой человек не сотворит за всю свою жизнь. Наверное, к таким выводам часто приходят те, кому кажется, что в их жизни все заканчивается. Да только я вот так не считал. Сегодня моя карьера в компании Кости подходит к завершению. Конечно, он еще не знает об этом, как и Ирина, Илана и все другие сотрудники, но у меня просто нет выхода. Сейчас самое время сделать ретроспективу и трезво оценить весь месяц, пролетевший будто один день. Утром, когда я поехал за Ингой, левое ухо затрещало и начало стрелять. Боль была дикая, повысилась температура. Я сразу понял, что это отит, и заскочил в аптеку за лекарством. Оно неплохо притупляло боль, но в слова Ехи я поверил. Обычно же, как получишь люлей от неизвестных чертей, проснешься, ну, поломит тело и хрен с ним. Ладно, фазовый волк меня почти парализовал. Ему можно, он крутая тварь с нижнего уровня, но чтобы ведьма могла обладать такой силой, для меня оказалось в новинку. Аннику-то я почти побеждал в сновидческом бою, а тут... А если бы Ехи мне этот мундштук в задницу засунула или куда похлеще? Это меня и правда напугало. Сказочки из интернета про то, как один сновидец сразился с великим демоном и проснулся с раком легких, теперь уже не казались мне слишком уж фантастическими. Инга оказалась забитой симпатичной девушкой в больших очках, совершенно не похожей на современную молодежь. Видимо, батя ее держал в ежовых рукавицах. Первым делом мы выбросили айфон, он ей больше не понадобится. У Инги начинается совершенно новая жизнь. Про все свои аккаунты в соцсетях она должна забыть навсегда. Никаких инстаграмчиков и тиндеров на будущее. Все придется начинать с нуля, под другим именем. Почему-то она решила стать Оксаной Волошиной. Ее дело. По дороге мы сначала долго молчали, потому что так обычно и бывает. Это в Ордене мы соклановцы, любовники и герои, а тут в реале смотрю на нее и думаю, о чем вообще можно говорить с девчонкой 18 лет, которая всю жизнь дома сидела. Лишь когда мы оказались в Замкадье, разговор начал клеиться и опять же про игру. Обсудили победу на осаде, дальнейшие планы клана и договор с Азраэлем. Первую остановку сделали в Твери, где я повторно закапал ухо. Пообедали в одной из придорожных забегаловок и рванули дальше. Великий Новгород я заезжать не стал. Гнал по платным дорогам почти под 200 км в час и сжег просто уйму бензина. Зато до Питера мы добрались через 5 часов. С легкой ностальгией я проехался по серым пробкам. Нас ждали на Васильевском острове, где-то за Приморской. Мой друг был уже на месте. Мы пожали друг другу руки, обнялись, пошутили, что не виделись черт знает сколько времени, и пошли смотреть квартиру. Третий этаж, однушка. 20 000 сейчас, 20 000 залог, 10 000 за услуги по поиску, итого полтинник. В принципе, нормальная цена. Вот на какие суммы стоит рассчитывать типичному гостю северной столицы, желающему обосноваться здесь надолго. Я оставил Ингу, Оксану одну и пошел в ближайший маркет техники. Купил недорогой ноут и мобильник, потом сим-карту на свой паспорт, вставил в новый телефон, проверил. Отлично. Забежал в кафе, взял несколько разных пирогов, а в магазине набрал вроде бы минимум необходимых продуктов, но все равно две сумки нагреб. Инга уже приняла душ и переоделась. Пребывала она в явной прострации, что меня не удивляло. Я сам, когда сюда приехал много лет назад, тоже мало чего понимал, но обжился же. Вот ноутбук, вот телефон. Не вздумай звонить отцу или друзьям. Никому в клане не говори о том, что я сделал для тебя. Ты уже в розыске. Номер оформлен на меня, так что не тупи. Завтра сходишь в парикмахерскую, кардинально поменяешь имидж. Короткая стрижка, яркий цвет, избавься от очков и носи линзы, поменяй стиль одежды. Ты должна выглядеть совершенно иначе. Вот, держи. Это моя банковская карточка. Не основная, конечно. На ней примерно 200 000 рублей. Вот еще наличкой 200. Я прекрасно понимаю, что тебе это кажется большой суммой, но это совсем не так. В таком большом городе очень много соблазнов. Я умудрялся просирать такие суммы за пару-тройку месяцев, а тебе ее надо растянуть на полгода. Веди учет. Первое время придется на всем экономить, про жратву в ресторанах можешь позабыть, только Дикси и Полушка. Бутики – это все в задницу, в городе полно секондов. А захочешь стать модной хипстершей, сгоняй на уделку, там полно шматья а-ля бабушкина молодость продают. А так попервой походи по музеям, их тут полно, культурная столица как-никак. Паспорт свой нигде не свети, оставь его дома, он тебе в принципе не нужен. Ты теперь в какой-то мере заложница этого города, работу я тебе найду, с этим не парься. Скорее всего, тебя возьмут к нам в охотники на небольшую ставку, баксов 500 в месяц, потом поднимут, если будешь вести себя хорошо. Мне желательно не звонить, есть Dreamlord, на крайний случай Skype или Telegram, думаю, что его не закроют. Надеюсь, на тебя не найдет желание вернуться домой, иначе мне грозит статья за похищение или что похлеще». Инна испуганно хлопала глазами. «Да, тут она совершенно иной человек. Насколько же мы вживаемся в свои образы в другой реальности? Я и то не могу избежать этого разделения, хотя стараюсь. Все у этой девушки будет хорошо. Есть у меня такая уверенность. Обычно, когда я делаю какую-то глупость, меня аж подтрясывает, как при встрече с ведьмами. А тут тишь да гладь. Значит, все обойдется. Конечно, может, зря я дал ей сразу пачку денег. Лучше бы переводил каждый месяц на карточку. Но кто знает, где я буду в скором времени. Если до меня доберется Ехи, то светит мне волшебная клетка, и помочь Инге я не смогу». Я выслушивал слова благодарности весь вечер. Наверное, это вообще единственный настолько правильный поступок в моей жизни. Конечно, меня немного смущал ее возраст, но все-таки она уже совершеннолетняя, как ни крути. Сама согласилась на всю эту авантюру, так что буду считать, что я просто дал ей шанс, который выпадает редко кому. Ночью мы вместе ушли в Орденю, потому что я четко понял, больше без шлема мне спать нельзя. Женя будет отлавливать меня на любом уровне сна, но в Орденю не прорубится. Там стоит защита, которую еще Анника возводила. Шлем бросает меня сразу куда нужно, без всяких пограничных состояний, за что ему честь и хвала. Если без него, то я попаду в обычный ОС, а это уже может закончиться плачевно для меня. Охота на охотника началась. Такой вот каламбур. Утром я попрощался с Ингой и уехал в Москву. Лишь проклятое ухо омрачало мое настроение, но лекарство помогало как могло. Интересно, сколько продержится эта болячка? Я же ведь не застудил ухо. Магическая атака все-таки. Так, что было дальше? Я встал с кровати. Иры не было. Она еще вчера уехала к своей маме, а я остался один. Вернется она только послезавтра, а значит, у меня уже очень мало времени. У меня вообще его нет. Нужно покопаться в своей памяти. Дальше было все как обычно, за исключением того, что я начал делать ошибки. Белая полоса всегда сменяется черной. Фишка только в периодичности и толщине линий. Все мое вранье про читерского босса схавалось на ура. Черные, конечно, сильно возмущались, но меня никто не сдал, а выходит, все было честно. Костя отстранился от этой темы почти сразу же. Он вообще отстранился от всего проекта. Каждый день жрал всякое дерьмо горстями и следил за сайтом наших конкурентов. Бессмысленно сидел и раз в минуту нажимал на кнопочку «Обновить». Это он называл пассивной медитацией, я же считал это идиотизмом. Тогда мы и поссорились. На меня давил весь коллектив, включая Валентина, желавшего, чтобы я оказал влияние на своего друга, но тот был невменяем. Очередная моя попытка обратиться к голосу его разума потерпела крах, и мы поругались, хотя это было сложно назвать настоящей ссорой. Не подрались даже, так просто поорали друг на друга и разошлись по кабинетам, но после этого никому из нас лучше не стало. Сколько раз я себе говорил не идти на поводу у коллектива, а тут повелся, друзья же все-таки. Лучше бы молчал в тряпочку. Да, на собеседование приходила Светлана и Лайна, та самая дочка Сардукара, с которым мы общались в клубе. Но Костя даже не позвал меня, а потом заявил, что она в коллективе и мне предстоит ее обучать. Тут я даже не знал, как себя вести. Ярость, злость, смирение, отчаяние и апатия промелькнули в моем мозгу за несколько мгновений. Ошибки. Тупые ошибки. После ссоры мне не хватило смелости пойти и поругаться еще разок. Апатия стала давить и на меня. Костя потрясающе передает всем свое настроение. Все стало хуже через неделю после того, как я вернулся из Питера. Я не представляю, как это вообще возможно, но Ехи и Рута, да, та самая рыжая ведьма, которую я иссушил в Лимбе по приказу Анники, надрочились подлавливать меня прямо на выходе из Ордении. Сначала меня спасал будильник, который я ставил на час раньше, чем обычно, но потом он перестал помогать. Я отчетливо его слышал, вставал, выключал и понимал, что я нахожусь во сне. То ли это была игра моего воображения, то ли ведьмы знали какую-то особенную технику, но моя жизнь превратилась в настоящий кошмар. «Ехи, злой гуру ложных пробуждений», так говорила Анника или Даша, я не помню уже. В этом я убедился по полной программе. Каждое утро меня ждет персональный ад, в котором со мной играются как хотят. Конечно, я даю отпор по мере сил, но борьба идет с переменным успехом. Так, один раз Рута пришла первой, и я накостылял ей по первое число, а потом появилась русалка и огреб уже я. Она сломала мне два пальца на руке, и когда я проснулся, то не мог ими пошевелить. К счастью, они просто онемели, после серьезного растирания к ним вернулась прежняя гибкость, но боль была настоящей. Нет, они не хотели меня убивать или жутко калечить. Они пытались пугать меня необычными образами, то превращались в каких-то жутких тварей, то показывали мне сны, в которых погибали все мои родственники и друзья, причем самым жутким образом. Сбегая от них, я просыпался в очередном кошмаре. Ехи строила целые уровни сновидений, обычно небольшие и несложные, но в них именно она была владычицей ада, а мне была уготована роль шута и жертвы. С каждым днем я чувствовал, как силы покидают меня, настроение становилось все хуже, мрак накрывал меня по всем фронтам. Я не высыпался, стал нервным, под глазами появились огромные синие круги, я начал худеть, жрать не хотелось от слова совсем. Меня стали преследовать мороки, но на этот раз жуткие, но мне было уже плевать на них, поэтому они быстро пропадали. Ира думала, что у меня начал развиваться сахарный диабет, которого у меня отроду не было. Даже купили приблуду для определения сахара в крови, но она показала, что все в норме. Конечно, я не мог рассказать никому о том, что происходит со мной на самом деле. Ицхак так и не объявился, а сам я к нему обращаться не хотел. Не будет он меня спасать, я же сам влез во все это, да еще и не послушался его советов. Смерть мне не грозит, так что уверен, великий маг даже не захочет взять трубку. Порча сглазили, сказала бы любая ведьма из подворотни, но причина была в другом. Каждую ночь я становился героем очередного чужого кошмара. Женя и Рута обладали потрясающим воображением, ни разу их зловещие картинки не повторялись. Сначала все выглядело как обычное пробуждение, которое быстро скатывалось в лютую жесть. Я просыпался по нескольку раз и даже не успевал пройти проверку на осознанность, как меня уже хватали под руки и выбрасывали сквозь стену на улицу. Дальше я мог только яростно отмахиваться или убегать. Ни то, ни другое под конец месяца у меня уже не получалось. Я был сломлен. Вяло смотрел на свою главную мучительницу. «Ну давай, сделай уже что-нибудь. Удиви меня, сука такая». А она улыбается и только поправляет свои роскошные зеленые волосы. Ехи быстро смекнула, что усталость и болезненное безразличие спасают меня от ее нападков, поэтому они с Рутой стали играть в плохого и хорошего полицейского. Рыжая ведьма зачастую пыталась быть со мной ласковой, убеждала в необходимости выбора в пользу Ковина, но если я отказывался, снова появлялась Женя. Иногда они менялись местами, но мне от этого лучше не становилось. Единственным спасением стал дневной сон. Я спал прямо в офисе по часику, а то и два, но потом ведьмы стали приходить и туда. Всю последнюю неделю меня мучили особенно жестоко, но в подробности вдаваться уже не имеет смысла. Скажу только одно, теперь меня ничем не напугаешь, и помирать мне совершенно не страшно. Да, мысли о самоубийстве меня посещали пару раз, но я слишком люблю свой скафандр и те ощущения, что он мне дает, да и не готов я еще к переходу. Не все источники силы собраны. Рано мне думать о загробной жизни, а болтаться, как многие в могильнике, невелика радость. Возвращаться обратно на эту планету я тоже не горю сильным желанием. Нельзя же выбрать, кем ты родишься, так что нафиг этот кораблик с рандомом. Я хочу быть драконом и точка. Буду лежать на горе золота, жрать рыцарей и воровать красавиц. Так и проживу следующую жизнь. Решено. Я внимательно посмотрел на свои руки. Это сон. Они нечеткие, линии на ладонях разбегаются и вьются, как змеи. На правой ладони 6 пальцев. Очередное ложное пробуждение. Да, мне не привыкать уже. Я попытался проснуться, но у меня не получилось. Кто бы сомневался. «Что, суки крашены, опять бить будете?» – спрашиваю я, повышая голос. «Нет, Сереженька». Дверь на балкон открывается, и на пороге появляется Ехи с мундштуком в руках. На этот раз одна, без своей рыжей помощницы. «Я же говорил, волосы покрася потом, приходи». Я натужно улыбаюсь, и ведьма замечает это. «Совсем ты себя не жалеешь, дурачок. Довел себя до ручки, гордец ты мой. Может быть, хватит уже, а?» Ведьма щелкает пальцами, и бледно-зеленое платье исчезает, являя моему взору красивое, упругое, белое, как мрамор, тело. «А ты не думала в солярий сходить?» «Зеленый цвет не очень хорошо сочетается с коричневым, на мой вкус». Ехи улыбнулась и подошла ко мне вплотную. «Ты знаешь, какой сегодня день, Сережа?» «Вроде бы воскресенье». «Ты прав. Ведьма гладит меня по голове и садится мне на колени. Не буду я тебя сегодня мучить, ты молодец». «С хера ли это?» – удивился я. «Я впервые встречаю такого упертого мужика. Целый месяц ты стоически сражался с нами и, несмотря на все мучения, так и не изменил своего решения. Я в восхищении, правда-правда». Ехи прижала мою голову к своей роскошной груди. «Сегодня прилетает Даша, а завтра ты уже будешь моим, представляешь?» «Да иди ты!» Я попытался оттолкнуть девушку, но у Ехи железная хватка. Это снова ее сон. Тут она может и быка одной рукой в небо швырнуть. «Брось, твоя игра окончена. Что ты сделаешь, а? Если бы ты мог сбежать, то давно уже на это решился». Женя рассмеялась. «Но нет, ты же весь такой правильный. Бросить друзей и девушку. Ты весь месяц не мог этого сделать. Не сделаешь и сейчас. Я просто поражаюсь, как в тебе уживаются два разных человека. Один правильный, честный, добрый, мужественный и бесстрашный, а второй трусливый и осторожный. Я за весь месяц нашей дружбы так и не смогла разгадать эту взаимосвязь. Но ничего, первого тебя мы перевоспитаем, а от второго избавимся навсегда. Не дели шкуру неубитого медведя. Ты же знаешь, что если человека загнать в угол, то он способен на любую дичь». «Как крыса?» Женя улыбнулась обворожительной улыбкой и поцеловала меня в губы. «Брось, у тебя кишка тонка, ты сломлен окончательно, я вижу это. Ты еще жив только потому, что я не хочу тебя убивать. Ты нужен мне, как и я тебе. Неужели ты еще не понял этого? Сколько раз нужно сказать об этом вслух, чтобы ты это осознал?» «Нисколько, просто уйди, дай мне насладиться обычным сном, что сегодня, что завтра». «А волшебное слово, Сереженька? Ну?» Ехи нежно погладила меня по щеке. «Слушай, меня вот какой вопрос мучает все это время. Я просто рухнул на спину, и ведьма тут же легла на меня сверху». «Давай». «Он личный». «Тем интереснее», – прошептала ведьма мне на ушко. «Твое имя – это типа Ехидна, да? Это отсылка к древнегреческой женщине-змее или нет?» «Не совсем, это игра слов. Насчет Ехидны ты угадал, но откуда вторая буква «Х»? М?» «Без понятия», признался я. «Ты Макса Фрая читал?» «Мартынчик? Да, первые пару книг, но я не помню там такого персонажа». «А она позже появилась. Техи, девушка сэра Макса. Я взяла себе это имя, но потом буква «Т» отвалилась. Удовлетворен?» «Более чем, но Ехидна тебе идет лучше». «Возможно. Я даже привыкла к твоим дурацким шуточкам. А это о чем-то договорит. Может, это любовь, Сережа? Я с таким удовольствием делаю тебе больно, что у меня аж дрожь в коленках. Я дико возбуждаюсь, ты даже не представляешь, как я жду нашей встречи в реальности». «Ты просто больная. Жаль, что запретили лоботомию. Один удар ледорубом сделал бы тебя покладистой женой какого-нибудь отброса алканавта». Я рассмеялся и захрипел, потому что холодная рука сильно сжала мне горло. «Посмотрим, как ты будешь шутить послезавтра, когда окажешься на моей даче, связанной по рукам и ногам. Ух, я уже в предвкушении». Ведьма отпустила меня и слезла. На ней снова появилось платье. «Хорошо, отдыхай, набирайся сил. Одной ночи тебе хватит». «Хоть на этом спасибо. Надеюсь, мы больше не увидимся». Весело подмигнул я. «Наивный». Ехи помахала мне рукой и ушла на балкон. Свалила, наконец-то, манда такая. Я проснулся, зажал нос пальцами и попробовал подышать. Да, не получается. Хорошая проверка. Это уже не сон. В нем бы я спокойно дышал и дальше. Попробовал на всякий случай подпрыгнуть в воздух и полететь. Не вышло. Все отлично. Внимательно посмотрел на часы. Да, времени у меня в обрез. Самолет в Новосибирск улетает рано. Летит до Толмачева 4 часа. Плюс добавим еще несколько часов из-за разницы в часовых поясах. Буду я там в 7 вечера. Беда. Ладно, прорвемся. Я быстро оделся, взял рюкзак, в который запихал тубус с картой ведьмы и дневник Анники, ноутбук и немного одежды. Проверил свои документы и карточку, откопал всю свою наличку из заначки и помчался в офис. Несмотря на выходной день, охранник меня все равно пустил, так как тестеры часто практиковали такие посещения. Я вынул большой конверт, положил в него документы от машины и ключи, оружие, а также длинное письмо, которое распечатал на принтере. В нем я отчаянно раскаивался за все содеянное и смачно описывал причины своего поступка. Подписал, что адресуется оно Косте, и оставил его на столе комнаты совещаний. Все, внизу меня уже ждет таксист. Это настоящий побег, побег от всего моего прошлого в совершенно неизвестное и пугающее будущее. Конечно, меня попытаются искать. Еще одно письмо оставил дома для Ирины, в котором, конечно, не сильно признавался в своих поступках, а изложил все гораздо проще и по существу. «Извини, между нами все кончено. Ты не виновата. Это я такой». Конечно, когда я писал эти письма, то аж сердце кровью обливалось, но деваться было некуда. Анника мне четко дала понять, что моя песенка спета. Ни Ира, ни Костя мне не помогут. Я и так оттягивал сколько мог, да проверял ведьм на терпение и выносливость. Замотали, суки такие, и это их всего двое было, а если бы весь ковен приперся да с фамильярами, заломали бы в одно мгновение, ничего бы я сделать не успел. Конечно, за мое вранье мне было стыдно, однако особенно я по этому поводу уже не убивался. Я поставил себе четкие цели и задачи, а значит, бессмысленно сожалеть о прошлом. Как-то так я думал, сидя на заднем сиденье такси. Хорошо, хоть водитель попался молчаливый и не мучает меня вопросами. Через час я уже проходил паспортный контроль, а мой рюкзак пропустили как ручную кладь. Обожаю путешествовать налегке. Я нервно проверял свой телефон в надежде, что мне никто не позвонит. Лишь когда в самолете попросили выключить всю технику, я перевел дух и убрал его подальше. До последнего момента я думал, что меня ссадят с самолета люди в черном или Костя лично. Но этого, конечно, не случилось. Я просто сам накрутил себя до высшей точки напряжения. Во время перелета мне удалось заснуть, и стюардесса растолкала меня, когда мы уже сели в Толмачево. Я поблагодарил симпатичную девушку, взял рюкзак и пошел в аэропорт по рукаву. Ладно, хоть автобусов нет, а то меня всегда бесило толкаться в куче народу. Приставучие таксисты начали окучивать меня сходу, но я воспользовался онлайн-заказом такси. На улице уже темнело, и ехать в гости к Кайре сегодня бессмысленно, лучше завтра. Я все спланировал заранее, уже был заказан номер в отеле неподалеку, осталось только заселиться да выспаться. Сегодня я хочу просто ночь без снов, никаких ордений, лимба и даже обычный бред мне не нужен. Я их издержала слово. Ночь прошла абсолютно спокойно, но тревожное чувство меня не покидало. Даша наверняка приступила к медитациям и подготовке, а значит, завтра они уже будут знать, где я. А что, если я не встречу Айру? Вдруг она в отпуске в Турции какой-нибудь или заболела? Все же может быть. А я рванул вот так через полстраны наобум. Хорошо, допустим, что Даша найдет меня в Новосибирске. А была ли она тут? Как она поймет, что я уже в другом городе? Как быстро сработают ФСБшники Новосиба? Сработают ли вообще? Слишком много вопросов и так мало ответов. Проснулся я только ближе к обеду, покурил и отправился ловить Айру. Нужный мне адрес я нашел сразу. Сел на деревянную лавочку у подъезда и в этот самый момент телефон завибрировал. Я внутренне содрогнулся, но достал его из кармана. «Костя, не имеет смысла увиливать от этого разговора». Я провел пальцем по зеленой кнопке и поднес трубку к уху. «Привет». Голос Кости был спокоен и немного строг. «Ну и выдал ты, дружок. Как насчет того, чтобы сегодня вечером попить пивка в каком-нибудь английском пабе?» «Только если ты прилетишь в Новосибирск», — ответил я. «Привет». «Ты что, реально уже там торчишь?» Костя не верил своим ушам. «Я думал, ты эту фигню выдумал, лишь бы от нас отвязаться». «Я ничего не выдумывал. Ты письмо прочитал?» «Да, но по диагонали. Сейчас у меня состояние, не располагающее к чтению, но я понял, что ты вляпался в какую-то жесть. Ведьмы, ковины, ФСБ, фамильярство какое-то, обратка мира, как ни крути. Перешел на другой уровень игры? Сам-то не боишься?» «Уже нет. Есть четкие цели и план». «Это хорошо. Нет, я серьезно. Плохо другое. Ты пойми меня правильно сейчас. Я не обижаюсь на тебя за то, что ты нас обманывал. Ложь и во благо бывает, знаешь ли. Я обижаюсь за то, что ты резко бросил Иру, это раз. И два, что бросил компанию в самое тяжкое для нас время. Оставил отдел сновидцев на распутье». «Как она там?» «Винова, конечно. Я в первый раз в жизни видел, чтобы эта девушка плакала. Тебе она звонить не будет. Я не знаю, что ты ей там написал, но так поступать было нельзя. Нужно было поговорить, а не оставлять записульки. Так отношения не заканчивают. Мне теперь трудно будет держать вас в одной рабочей узде». «Я как бы уволился», — напомнил я. «Ага, два раза, Сережа. Не дури». Костя повеселел. «Куда ты уволишься? Будешь сидеть на шее у белой ведьмы? Кончай дурку гнать. Давай поступим так. Я даю тебе отпуск на месяц. Подумаешь там хорошенько, привяжешься к этой бабе или что вы там, фамильяры, делаете, я толком не понял. Восстановишься после месяца мучений, сил поднаберешься. А потом я тебе позвоню, и мы уже поговорим по-нормальному. Что такому чуваку, как ты, в Новосибирске делать? Там же холодно и неуютно». «Я думаю, что найду себе занятие». «Давай не руби шашкой сразу, казак лихой. Сырой ты уже наломал дров, а мне ее утешать теперь. Твои документы на тачку и пушка пока в моем сейфе. Как вернешься, все получишь обратно, иначе я сам прилечу в Новосибирск и надаю тебе по сраке, ясно?» Костя снова был самим собой. «Побег он устроил. От друзей не убегают, хотя я тебя прекрасно понимаю. Я бы не смог тебя защитить от Маши. Если ее друзья сидят повыше, то да, мне бы просто посоветовали позабыть о тебе. Был Сергей и нет его. Это дело высших сфер. Такая шутка у них ходит». «Значит, ты меня прощаешь за все, что я натворил?» «Сережа, давай по существу. Я честно не понимаю, за что тебя прощать. Ну, снюхался ты с Анникой, мертвой к тому же. Это твои проблемы. Я не раз говорил, хоть в присядку трахайтесь, если это не повредит нашему общему делу. Захоти, ведьма, украсть у меня частицу Творца с твоей помощью, тогда да, мы бы перестали быть друзьями. А так, ты заигрался во что-то на стороне и решил свалить, чтобы не подставлять под удар нас. Я это все понимаю. Ирина не очень. Характер у нее такой. Она поймет, но не сегодня и не завтра. Ты только представь, что могло бы случиться, если бы ты остался в Москве. Пострадать мог не только ты. Ковин мог и в Орденю припереться. И что бы мы им сделали? Заперлись бы в летающем дворце, наблюдая, как они разносят всю игру в щепки. Ты сам написал, что там жесткие бабища с большим опытом». «Логично». «Да, я сам как-то и не подумал об этом. Вот почему Костя наш босс. Он в некоторых вещах гораздо дальновиднее, чем я». «Так что отчасти ты сделал все верно. Просто с присущими тебе косяками. Ничего, разберемся. Ты свою ведьму встретил в итоге?» «Нет, сижу вот караулю у ее подъезда», — усмехнулся я. «О, романтично. Цветочки купил?» «Думаю, что они мне не нужны». «Да не тебе, а ей. Ладно, номер не меняй, из соцсетей не удаляйся. Я позвоню через месяц, будь готов. Не прощаюсь, пока». Костя отключился, и у меня как-то стало теплее на душе. Несмотря на все наши разногласия, он все равно сумел остаться моим другом. Конечно, я ему нужен, и он не хочет меня терять, но вряд ли его доброта и щедрость происходят только из этого. Я просидел еще полчаса, пока не заметил мелкий белый Матиз, который уверенно парковался на площадке перед домом. Из него вышла девушка с длинными белыми волосами, коричневые сапожки, белая юбка ниже колена, белая курточка и сумка. Она носила модные сейчас большие очки в черной оправе. Красивая ухоженная девушка. Анника не соврала, это точно Айра. В голове моей все запуталось. Я долго готовился и проигрывал в голове разные фразы, как бы поговорить с этой девушкой, но сейчас все просто разлетелось по бездонной черепной коробке. Она уже подходила к подъезду, когда я резко встал и перегородил ей дорогу. «Извините, не подскажете, как в Лимбе найти дом учителей?» Брякнул я первое, что пришло в голову, и голубоглазая блондинка от неожиданности чуть не выронила сумку. «Кто вы такой?» Быстро спросила она. «Посмотрите волшебным взглядом, как вы умеете, а то мне долго рассказывать придется». Я улыбнулся настолько очаровательно, насколько умел. Ведьма замерла на одно мгновение, и ее зрачки расширились. «О, боги, не может быть!» – прошептала она. «Кто вы такой на самом деле?» «Айра, я ваш будущий фамильяр». Конец второй части. Текст читал Иван Никонов.